Поток сознания Меллерза вновь изменил направление, повернув вниз, к чреслам, и по его телу, и своим сердцем. Но не спрашивай меня сейчас ни о чем. Не требуй от меня, чтобы я что-то тебе сказал. Пусть все остается так, как есть, пока можно. Спрашивай меня о чем угодно, но только после. А сейчас не торопи меня, не торопи. И он нежно положил ладонь на ее венерин холмик, на треугольник мягких коричневых волос, а сам сидел на кровати ногой, неподвижный, с лицом, на котором застыло выражение полной физической отрешенности, почти как у Будды. Он сидел оцепенелый, объятый невидимым пламенем иного сознания, держа на ней свою руку и чего-то ждал.